Анализ разумности этой цены, о чем пойдет речь в одной из последующих глав, позволяет глубже судить о подлинном или мнимом величии руководителей, стоящих во главе народа. На исторической сцене народ является главным действующим лицом, но он часто вынужден платить непомерную цену, если решающим образом не влияет на выдвижение солистов. Почти все военные, многие политические деятели, большое количество простых людей увидели, почувствовали весной 41-го года необъяснимое упорство, с каким Сталин оценивал развитие событий. Но никто не смог, а точнее и не пытался освободить вождя от слепого упрямства. Здесь дело уже не просто в неиспользованных шансах совести. Иногда этот шанс крайне трудно использовать. И прежде всего тогда, когда у пульта управления государством стоит лишь один человек, а время на принятие особо важного решения исчисляется неделями, затем сутками и, наконец, часами. Начальник штаба ЗАПОВО генерал-майор Климовских по поручению командующего округом Павлова в 2:40 ночи 21 июня за сутки до начала нападения шлет шифротелеграмму начальнику генштаба К.А. Первое. 20 июня в направлении Августов имело место нарушение госграницы германскими самолетами. В 17:41 — 6 самолетов, в 17:43 — 9 самолетов, в 17:45 — 10 самолетов. По данным погранотряда, самолеты имели подвешенными бомбы. Второе. По докладу командарма 3, проволочное заграждение вдоль границы у дороги Августов-Сейны, бывшей еще днем, к вечеру сняты. В этом районе, в лесу, будто бы слышен шум наземных моторов. Пограничниками усилен наряд. В. Климовских. Такие донесения шли и из других округов. Климовских, назначенный в июле 40-го года на должность начальника штаба Западного особого военного округа, не мог тогда знать, что ровно через год, в июле 41-го года, он будет расстрелян с группой других генералов по личному указанию Сталина. Правда, с предварительным «оформлением» в кавычках понатаревшего на этих делах Ульриха. Сознание Сталина до самых последних часов не могло перестроиться и адекватно отразить нарастающие грозные реальности. Он все еще находился в плену иллюзий своего правительства и всемогущей воли. Чтобы лучше понять драму тех последних предвоенных часов, нужно еще раз обратиться к личным качествам Сталина. О многих из них речь уже шла. Теперь следует сказать и о таком, как осторожность. Конечно, Сталину было не занимать смелости и решительности при принятии обычных решений. Но в больших делах он был до предела осмотрителен. Это выразилось, например, в дни октября, когда во многом в силу сложности и неясности обстановки его личная инициатива была минимальной. Это можно проследить и на кровавых событиях 37-38 годов. Сегодня ясно, что Сталин хотел еще в начале 30-х годов нанести удар по всем потенциальным противникам его единовластия, но долго не решался на этот шаг. Даже смерть Кирова, давшая ему предлог для репрессий, в полной мере была им использована не сразу. Хотя позже он неоднократно публично говорил о том, что с выкорчевыванием врагов народа опоздали на 4 года. Сталин умел терпеливо ждать, накапливать по крупицам нужное качество, желаемое духовное состояние в обществе, готовить подходящую обстановку. Не случайно в свое время Бухарин назвал Сталина великим дозировщиком. Вождь умел медленно, постепенно создавать, дозировать такую ситуацию, когда все убеждались, этот шаг необходим, час настал, пора. Таким шагом, например, явился в годы репрессий февральско-мартовский пленум ЦК ВКПБ 1937 года. Но в отношениях с Гитлером его сверхосторожность в конце концов дала обратные результаты. Фактически, в большой политической игре Гитлер перехитрил Сталина. Осторожность Сталина диктовалась не только пониманием им последствий преждевременной войны, но и в определенном смысле большой внутренней неуверенностью. СССР был один на один с капиталистическим миром. Любой неосторожный шаг мог привести к непоправимым последствиям.